и забирает всех своих людей. Арманьяк собирается захватить город». Негодование охватило Лианну. «Будь проклят, Вернер Арманьяк и Жан Бургундский, раздирающие Францию на части! Будь проклят Энгуэранд Фицмарк, который узнал новость раньше нее!» Неожиданно Лианна почувствовала облегчение. Все складывалось не так уж плохо. На ее губах заиграла удовлетворенная улыбка. «Итак, мой дядя уезжает. Значит, Гакур еще сможет удержать для меня Буалонг. Я насчитала всего 10 человек, одетых в твои цвета». «Конечно», — усмехнулся Ранд, — «если не принимать во внимание, что он наследник Лазаря и, в отличие от тебя, находится в замке». «Хорошо, ты барон Лонгвуда. Что же ты собираешься делать с Жерве и Гакуром?» «Я заставлю их удирать через солончаки». «Это с 10-то воинами против 50 Гакура? Твоя самоуверенность просто поражает», — с издевкой сказала Лианна. Казалось, ее сарказм не произвел на Ранда особого впечатления. Он улыбался, поигрывая шнуром, которым связывал ей руки. Потом, внимательно посмотрев на Лианну, Ранд бросил его на пол. «Извини, что связал тебя. Больше я не буду этого делать, если только ты не вынудишь меня». Она попыталась отодвинуться. «Это единственный способ заставить подчиниться тебе». Ранд наклонился, захватив губами сосок на ее груди, потом оторвался и спросил: «Ты в этом уверена, Лианна?» Его рука медленно поползла вниз, снова разжигая остывший было огонь внутри. «Да?» Ее чувственные струны зазвенели под ласкающими пальцами Ранда и теплыми губами. Но разум пытался вырвать Лианну из цепких объятий страсти. Ведь Ранд взял ее невинность, обманул ее сердце, положил глаз на ее замок. То мимолетное наслаждение, которое доставляет ей его тело, едва ли достаточно для прощения всех прогрешений. «Прекрати!» — с негодованием сказала Лианна. Но Ранд, казалось, ничего не слышал и продолжал покусывать ее шею. Тогда она уперлась кулачками ему в грудь и, собрав все свои силы, оттолкнула Ранда. Он откинулся на спину и нежно посмотрел на нее. «Боже, как красив этот мужчина!» — пронеслось в голове Лианны. «Его лицо, его тело так неудержимо влекло к нему». «Не отталкивай меня, Лианна», — попросил он. Но ее сердце уже покрылось льдом. Внезапно Лианне захотелось как можно больнее уязвить его. «Я никогда не хотела тебя, англичанин, никогда. Даже когда считала тебя Рандом Гасконцем». «Нет, хотела», — горячо возразил он. «Ведь ты первая предложила. А ты никогда не задумывался, почему, глупец?» Голос Лианы звенел от напряжения и немного дрожал, но она уже была не в силах остановиться. «Неужели ты настолько самоуверен, что действительно считаешь себя неотразимым?» Лианна швыряла в лицо Ранду эти слова, наблюдая, как исчезает с лица его уверенность в том, что они помирятся и забудут нанесенные друг другу обиды. Правда, к его глубокому разочарованию, она не получала глубокого удовлетворения, причиняя ему боль. «Ты хотел знать о Лазаре», — медленно произнесла Лианна. «Хорошо. Я расскажу тебе о нем». Будучи замужем, я действительно оставалась целомудренной.